Глава шестая. Старший брат. У Амрама и Иохаведы из колена Левия было трое детей. Старшая дочь Мариам и сыновья Аарон и Моисей. Аарон был старше. Он родился 3 годами раньше Моисея, и участь его оказалась более счастливой, потому что он мог расти там, где родился, в доме своих родителей. Дело в том, что за несколько месяцев до рождения Моисея, он тогда еще и зачат не был, фараону Рамсесу II приснился сон. Увидел фараон в нем себя восседающим на троне, а перед собой увидел незнакомого старика, державшего в левой руке огромные весы. Старик положил на одну чашу весов фараона и всех приближенных к нему сановников вместе со жрецами, а на другую — одного ягненка. И увидел Рамсес, что ягненок перевесил, хотя так быть и не могло. Истолковать удивительный сон фараону помог придворный мудрец по имени Билам. «О, божественный фараон!» — воскликнул он. Ягненок обозначает народ еврейский, народ пастухов. А из сна следует, что евреи принесут Египту гибель. Вот что выходит из этого сна. Придворный астролог добавил к сказанному Биламом, что звезды сообщили ему о грядущем рождении в земле Гесемской младенцем мужского пола, который принесет Египту великие несчастья. Фараон испугался и повелел бросать в Нил всех новорожденных мальчиков. Астролог не мог сказать, у египтян или у евреев родится младенец, несущий гибель Египту, поэтому топили всех. Иохаведа родила Моисея втайне ото всех, даже повитуху не приглашала. Роды пришлось принимать сестре Моисея Мариам. 3 месяца мать скрывала мальчика, появившегося на свет без крайней плоти, что было расценено как добрый знак, отметина избранных. В течение 3 месяцев скрывала Иохаведа новорожденного сына, а когда это стало уже невозможным, придумала хитрость ради его спасения. Она взяла корзину, сплетенную из тростника, положила в нее Моисея и оставила в тростниковых зарослях на берегу Нила, там, куда каждое утро приходила купаться дочь фараона Фирмуфис. Мариам же, по указанию матери, спряталась неподалеку и наблюдала за корзиной, в которой лежал ее брат. Материнская хитрость удалась. Дочь фараона увидела Моисея, пожалела его и пожелала принять участие в его судьбе. Мариам же, якобы случайно оказавшаяся в том месте, сказала, что может привести кормилицу для ребенка, и привела свою мать. Так Моисей стал приемным сыном дочери фараона, что избавило его от страшной участи быть брошенным в Нил, и в то же время вернулся к своей матери. Иохаведа была дочерью Левия, сына праотца Иакова, и славилась не только своей красотой, но и своим умом. А еще Иохаведа обладала даром убедительной речи, когда она говорила, все соглашались с ней. Красоту матери унаследовала Мариам. Ни Аарона, ни Моисея нельзя было назвать красавцами, хотя они были приятным обликом. Считалось, что к Аарону перешло материнское красноречие, а вот остроту ума в ее полной мере унаследовал Моисей, хотя Аарон и Мариам тоже были умные. Сам же Моисей считал, что брат умнее его самого, хотя бы потому, что Аарон умел уступать там, где Моисей настаивал, и часто кротостью и убеждением добивался много большего, чем можно было бы добиться твердостью и принуждением. А еще Аарон прекрасно разбирался в людях. Казалось, что он умеет читать в сердцах, как в раскрытой книге. И был он самым справедливым из тех, кого знал Моисей, и сдержанным в суждениях. С кем еще можно было поделиться Моисею своими подозрениями, как не с Аароном? Ну, взять хотя бы Осию, сына Нуна из колена Ефраимова. Он верный, надежный, из тех, кто никогда не предаст, он умен, но сдержанности ему не достает. Этот недостаток проходит с годами по мере накопления жизненного опыта, но для обсуждения столь деликатной темы, как подозрение в отношении видных людей Израиля, Осия не годился. Не утерпит он и непременно начнет обличать кого-то прилюдно, еще не имея для того веских оснований. Каждый человек хорош на своем месте. И не было для Моисея лучшего советчика, чем брат Аарон. Разговаривали братья в шатре Моисея после вечерней молитвы, когда стан начал уже засыпать. У входа в шатер Моисей поставил Элиуда, наказав ему отвечать всем, что Моисей устал и уже лег спать, а если уж кто-то придет с по-настоящему важным делом, ну, тогда того пропускать. Важные дела не терпят отлагательств. «Я думал об этом», — сказал Аарон, едва только Моисей изложил суть дела. Думал и присматривался к людям, просеивая их через сито моего разума. Я исходил из того, что это должен быть не засланный соглядатай, выдающий себя за еврея, а предатель нашего народа. Ненастоящий еврей будет очень скоро разоблачен, потому что ни одно колено, ни один род не признают его своим, да и многое из обычаев наших неведомо чужакам. Кроме того, человек фараона умен. Мы уже успели в этом убедиться и должен обладать определенными возможностями. Простой пастух с такой миссией не справится. «Ты верно говоришь», — кивнул Моисей, — «это кто-то из именитых людей, ну, или хотя бы из числа приближенных к ним. К тому же он должен быть хорошо осведомлен о наших делах». «Именно так», — согласился Аарон. «Я просеял и отобрал пятерых, к которым мне хотелось бы присмотреться попристальнее. У тебя, наверное, тоже есть те, кого ты подозреваешь?» «Есть», — признался Моисей. «Только их трое. Кто из нас станет называть именно первым?» «У тебя три имени, а у меня пять», — улыбнулся Аарон. «Если ты не имеешь ничего против, ну, начинай». «Хорошо», — кивнул Моисей. «Но это только лишь подозрение и предположение, не более того. Знал бы ты, брат, как я боюсь оскорбить невиновного ложным подозрением. Ради спасения целого народа можно привнести и не только лишь такие жертвы», — вздохнул Аарон. «Ну, если оттолкнешь одного верного, то не останется верных у тебя», — возразил Моисей. «Ну ладно, вернемся к тому, кого я подозреваю. В первую очередь это лекарь Нафан». Назвав имя, Моисей замолчал, ожидая, что скажет брат. «Он есть и среди тех, кого подозреваю я», — тоже сказал Аарон. «Нафан был придворным лекарем фараона, пользовался его расположением. Ты сейчас скажешь, что ты тоже жил во дворце и считался приемным сыном дочери Рамсеса II, но ты доказал свою преданность нашему народу, а Нафан еще не успел этого сделать. Кроме того, живя при дворе фараона, Нафан придерживался египетских обычаев и посещал их храмы, водил дружбу с египтянами и всячески сторонился евреев. Удивительно, как он не сбрил бороду и не сменил имя, чтобы окончательно превратиться в египтянина». «Не сбрил, потому что тогда бы все смеялись над ним. И евреи, и египтяне», — заметил Моисей. «Нафан умелый лекарь, искусный в своем деле, но он не из числа надежных, на кого можно положиться, и поэтому я заподозрил его». «Да, он таков», — кивнул Аарон. «Наши мнения о нем совпадают». «Второй — это Авенир, сын Этана», — продолжил Моисей, и по взгляду брата понял, что и тому Авенир казался подозрительным. Уж очень он завистлив, очень ревнив к чужому успеху. Ему непременно надо быть первым, надо обращать на себя всеобщее внимание. Он привык к тому, что им восхищаются, и отсутствие восхищения воспринимает как страшную обиду. Тщеславен, завистлив и не так умен, чтобы стать первым среди начальников над войнами, подвел итог Аарон. Но он готов на все, лишь бы стать первым. А если бы я был фараоном, то непременно обратил бы свое внимание на Авенира. Я думаю, брат мой, что и третье имя окажется из числа тех, что входят в мой перечень. Это начальник над писцами Мардохея, объявил Моисей и понял, что брат тоже подозревает Мардохея. Он из богатого рода, но его пристрастие к роскоши превышает его возможности, и оттого Мардохей давно увяз в долгах. Мне известно, что он занимал крупные суммы у сидонских ростовщиков. Аарон, понимающе кивнул. Сидонские ростовщики давали помногу, давали щедро, но под огромные, невыносимые проценты. А к неплатежеспособным должникам подсылали убийц-душителей. Убийцы эти душили свои жертвы тонкой конопляной веревкой, крашенной в цвет крови, и оставляют ее на шее в назидание прочим. Оттого и вместо «будь ты проклят» говорят, чтобы ты задолжал сидонцам. Фараонам неведома истинная преданность. Но они привыкли к той, что продается и покупается, продолжал Моисей. Есть услуги, за которые фараон согласится заплатить любую цену. Особенно сейчас, сказал Аарон. Давай я назову еще два имени. Значит, первый – это казначей Манассия. Манассия? – удивился Моисей, невольно повышая голос. Что ты можешь знать о Манассии такого, чего я не знаю я? И почему ты подозреваешь его? Манассия – тайный сладострастник. Аарон осуждающе покачал головой. Мне известно от верных людей о том, что, живя в Египте, он регулярно наведывался в храм рогатой Хатхор, покровительницы блуда и блудливых. Сладострастники уязвимы, оставшись без привычного наслаждения, они готовы на все, лишь бы обрести его вновь. Моисей помолчал немного, думая о Манассии, и добавил, казначей в курсе всех наших дел, настоящих, будущих. Ну, выгодно фараону, да, иметь такого соглядатая. К тому же у него под рукой наша общая казна, из которой можно брать понемногу при необходимости, и это не сразу заметят, добавил Аарон. Манассия стал казначеем по общему выбору старейшин, начальников, над коленами и с одобрением Моисея. «Мы доверяем ему», — сказали старейшины. «Да будет так», — ответил Моисей, зная Манассию, как одного из достойных представителей колена Данова. «А пятый и последний — это Савей, сын Ионы, начальник над войнами», — продолжал Аарон. «Только потому, что жена Савея Изис, египтянка, ты подозреваешь его, что ли?» — нахмурился Моисей. И голос его обрел суровость, не столь уж часто проявляющуюся в разговорах с братом. «Ну, подобно тому, как вы с Мариам попрекаете меня». «Нет», — воскликнул Аарон, — «не только поэтому, но еще и потому, что Савей такой решительный и суровый, в присутствии жены своей тает и превращается в мягкий воск. Не знаю чем». Колдовством или женскими чарами, но она околдовала его и взяла в плен. Что скажет она, то Савей делает. Его слуги рассказали об этом сыну моему Итамару, удивляясь тому, что жена может получить такую власть над мужем. От Итамара узнал это я. И еще не стоит забывать, что братья Изис входят в число приближенных фараона. Самый старший из них, ведущий сбором податей по всему Египту, удостоен почетного титула и называется сыном фараона. Разве не могут братья передавать волю фараона Изис, а она? Вздохнул Моисей, покачал головой, давая понять, сколь тяжело даются ему подозрения. Ну вот возьми Нахшона, сына Аминадава, начал перечислять Аарон. Или Нафанаила, сына Цуара, или Элиава, сына Хеллона, или же Осию, сына Нуна. Ну, кем бы ни были их жены, сколько бы они ни задолжали вот этим ростовщикам, сколь бы не были бы они сластолюбивы, я никогда не заподозрю их в том, что способны они пойти против своего народа, потому что они не из таких, и это все знают. Обе руки своих готов я отдать в залог их верности, такие-то люди, но есть и другие люди, чья верность не столь явно видна, и если что-то побуждает меня сомневаться в них, то я и сомневаюсь. Но я говорю себе, подозревая пятерых, помни, что виновен среди них один, и поэтому я не спешу с выводами и обвинениями. Нам нужен помощник. Кто-то, кто будет выполнять наши поручения и наблюдать за теми, о ком мы говорили, и не будет при этом привлекать к себе внимание, сказал Моисей. И никто не подойдет для этого дела лучше, чем Элиуд, сын Авдона, который сейчас стоит у входа в мой шатер. Не хотелось бы мне посвящать в это дело лишних людей, сказала Аарон. Это же, ну, дело такого свойства. Посвятим только одного, ответил Моисей, без которого не обойтись. Мы с тобой всегда на виду, и повсюду люди будут обращать на нас внимание. Нам не удастся пройти между людей без того, чтобы нас не заметили. А на Элиуда вообще никто не обратит внимания. К тому же он из достойного, хоть и из небогатого рода. Он умен и храбр, как и подобает еврею из колена Завулонова. А кроме того, он умеет молчать о том, о чем надлежит молчать. Не далее, как сегодня, я в очередной раз испытал его в деле, и остался доволен. Самый главный ущерб, наносимый тайным врагом, заключен в том, что он лишает людей взаимного доверия, подумал Моисей, а это очень плохо. Это очень страшно, когда исчезает доверие между людьми. К тому же мы с тобой смотрим на мир с высоты своего положения, а иногда очень полезно посмотреть снизу, глазами Элиуда, привел последний довод Моисей. «Будь по-твоему», — согласился Аарон. Моисей крикнул Элиуду, чтобы тот вошел, и сказал, что хочет посвятить его в одну из самых важных тайн. Элиуд, польщенный таким доверием, приосанился, расправил плечи еще шире и поклялся хранить молчание. Тогда Моисей изложил ему суть дела и для начала поручил проследить за лекарем Нафаном. Почему именно за Нафаном? Ну, с кого-то ведь надо начинать, да к тому же из всех пяти подозреваемых Нафан казался Моисею наиболее подозрительным. Провожая брата, Моисей вышел из шатра и задержался для того, чтобы полюбоваться звездами, мерцающими в ночном небе, и сполна насладиться ночной прохладой. Аарон с Элиудом ушли. Моисей уже хотел вернуться в шатер, как вдруг увидел высокую женщину, закутанную в черное покрывало. Когда женщина приблизилась, он узнал в ней сестру и удивился. «Мир тебе, Марьям! Какая нужда привела тебя ко мне в столь поздний час?»